Жорж Сименон. Мегре расставляет ловушку. Глава пятая. След сигареты. На это потребовались бы недели. К утру в уголовной полиции все были измотаны и изнурены. Некоторые, вроде Мегре, успели прикорнуть часа 3-4. Другие, жившие в пригороде, не спали всю ночь. И надо опять патрулировать весь квартал Гранд-Карьер, держать под наблюдением станции метро, следить за людьми, покидавшими меблированные комнаты. «Как спалось, господин комиссар?» Это был малыш Ружин, свежий, бодрый, игривый более чем обычно. Вопрос был задан звонким и с металлическими нотками голосом. В это утро он показался Мегре особенно веселым. Причину комиссар понял, только просмотрев газету, в которой работал молодой репортер. Он тоже рисковал. Накануне вечером, а затем и ночью, когда они втроем или вчетвером заявились изводить Мегре, он догадывался об истинном значении происходящего. Наверняка остаток ночи он провел, допрашивая разных людей, в особенности владельцев отелей. И вот в его газете большими буквами было напечатано: «Убийца ускользнул из капкана, поставленного ему полицией». Ружин в коридоре, несомненно, ждет реакции Мегре. «Наш друг комиссар Мегре, — писал он, — вероятно, не возразит, если мы заявим, что арест, произведенный позавчера и окруженный такой тайной, служил приманкой, чтобы завлечь убийцу с Монмартра в ловушку». Ружин пошел дальше. Среди ночи он разбудил известного психиатра и задал ему вопросы, подобные тем, что Мегре ставил профессору Тиссо. Рассчитывали ли они, что преступник будет разгуливать вокруг уголовной полиции, чтобы посмотреть, кого посадили вместо него? Возможно. А вероятнее всего, они хотели, задев его тщеславие, заставить совершить покушение в квартале, нашпигованном полицейскими. Это была единственная газета, попавшая в точку. Остальные журналисты путались и сбивались. «Ты все время здесь?» – проворчал Мегре, заметив Люка. «Не собираешься поспать?» «Я поспал в кресле, потом сходил в бане до Леньи, искупался и побрился». «Кто свободен?» «Почти все». Люка только повел плечами. «Позови мне Жанвье, Лапуэнта и еще двух-трех». За ночь он выпил только полтора стаканчика сливянки, и теперь у него страшно пересохло во рту. Небо было пасмурным, но это были не настоящие тучи, приносящие прохладу. Серая вуаль постепенно окутывала город. Надоедливая водяная пыль оседала на улице, смешивалась с запахом бензина, отчего в горле першило. Мегре открыл окно, но сразу же закрыл. Воздух на улице был еще тяжелее, чем в кабинете. «Поезжайте на улицу Петишам, ребята. Вот несколько адресов. Если там ничего не найдете, поищите у Батина. Один из вас займется пуговицей, другие – материалом». Он объяснил им то, что узнал о владельцах магазинов и импортерах от Майерса. «Может сказаться, что на этот раз у нас есть шанс. Держите меня в курсе». Мегре был мрачен, и причиной тому было не то, что он потерпел неудачу, как считали многие, и не потому, что человеку, которого они выслеживали, удалось выскочить из ловушки. Он ждал этого. В действительности происшедшее поражением назвать было никак нельзя. Их предположения оправдались, и они получили ниточку, точку отправления, хотя бы ничтожную на первый взгляд. Мысли его опять вернулись к убийце, который начал вырисовываться в его сознании, как однажды мельком вскользь увиденный человек. Он представлял его еще молодым, светловолосым, чуть меланхоличным. Мегре теперь мог держать пари, что у него хорошая семья и довольно комфортабельная жизнь. Он носит кольцо, следовательно, женат. Были отец, мать. Был школьником, может быть, студентом. Один против парижской полиции, против всех жителей города и, конечно, читал статью маленького Ружина. Спал ли он в эту ночь, избежав ловушки, в которой мог бы и остаться? Если убийства приносили ему успокоение, даже какую-то эйфорию, какой эффект оказало на него неудавшееся покушение? Мегре не стал ждать, пока его позовет Камильо, а отправился к нему сам. Он застал того за чтением газет. «Я вас предупреждал, комиссар. Вы не можете утверждать, что я был в восторге от вашего плана и что я его одобрил. Мои люди идут по следу». «Серьезно?» «У них в руках вполне материальная улика. Она обязательно куда-нибудь приведет. Это может занять недели, а может и 2 часа». Это не заняло даже 2 часов. С самого начала Лапуэнт и Бронкард наведались на улицу Петишам в контору, где все стены были увешаны пуговицами различных образцов. «Дом основан в 1782 году», было написано на двери под именами 2 компаньонов. И коллекция представляла собой весь ассортимент пуговиц, выпускавшихся со дня основания этой компании. Показав жетон уголовной полиции, Лапуэнт спросил, можно ли установить происхождение этой пуговицы. Для него, для Мегре, для любого другого это была обычная пуговица, но служащий, осмотрев ее без колебаний, ответил, она от Мюллербаха из Колмара. У Мюллербаха есть конторы в Париже? Да, здесь 2 этажами ниже. Как установил Лапуэнт со своим коллегой, все здание было занято торговцами пуговиц. Самого Мюллербаха уже не существовало, хозяин был последним отпрыском этого рода. Он очень вежливо и учтиво принял полицейских в своем кабинете, спросил, рассматривая пуговицу. «Что бы вы хотели узнать?» «Это пуговица вашего производства?» «Да». «У вас есть список портных, кому вы продали такие же?» Промышленник нажал кнопку, объясняя, «Как вы, возможно, знаете, текстильщики все время меняют цвета и даже наименование своей продукции. Прежде чем пустить свои новинки в продажу, они присылают образчики материи с тем, чтобы мы со своей стороны наладили производство подходящих пуговиц. Они продаются прямо в ателье». Вошел молодой человек, изнуренный жарой. «Мсье Жанфис, найдите, пожалуйста, документы на пуговицу и список ателье, куда мы продали эту партию». Жанфис также безмолвно удалился. Пока он отсутствовал, глава предприятия продолжал знакомить полицейских с механизмом торговли пуговицами. Менее чем через 10 минут в дверь постучали. Вошел все тот же Жанфис и положил на стол пуговицу и лист бумаги с печатным текстом. Это был список примерно 40 мастерских. 4 в Лионе, 2 в Бордо, 1 в Лилле, несколько других разбросанных по всей Франции, остальные в Париже. «Вот, господа, желаю успеха». Выйдя из кабинета, где царила безмятежная церковная тишина, они были оглушены уличной суетой. «Что делать?» – спросил Бронкард. «Обходить все? Я посчитал их 28 в Париже. Взяв такси, ты знаешь, куда пошел Жанвье?» «Да вон в то здание. Жди его». Сам Лапуэн спустился в подвальчик, где пол был посыпан опилками, заказал стакан белого вина и закрылся в телефонной кабине. Мегре был у судьи Камильо. Там Лапуэн его и нашел. «Всего 40 ателье», – объяснил он. «28 в Париже. Я начну искать». «Возьми 4-5 адресов. Остальные продиктуй Люка. Он пошлет людей». Лапуэнт еще не кончил диктовать, когда в бистро вошли Жанвье, Бронкард и еще один инспектор. В ожидании они устроились у стойки и, казалось, были довольны. Выбрав момент, Жанви открыл дверь. «Не клади трубку, мне тоже надо с ним поговорить». «Это не шеф, это Люка. Все равно». От бессонницы глаза у них были воспалены, дыхание горячее и прерывистое. «Это ты, старик?» «Скажи шефу, все идет нормально. Мы попали в точку. Есть шанс, что этот тип носит костюм из английской материи. Я тебе объясню. Теперь я специалист в этом деле. Короче говоря, всего 12 ателье заказывали этот материал. Значительно большее число получило отрезы. Эти образцы они показывали клиентам, и когда костюм заказан, доставляли необходимое количество материи. Короче, можно надеяться, что это не займет много времени, если только, что маловероятно, костюм не был пошит в Англии. Они, как в лотерею, разыграли по 2-3 адреса. Кому-то из них уже в это утро удастся узнать имя того, кого они ищут 6 месяцев. Маленькому Лапенту выпал главный выигрыш. Он взял на себя левобережную набережную в районе бульвара Сен-Жермен, известную ему как «Свои 5 пальцев», поскольку он тут жил. Первый портной с бульвара Сен-Мишель на самом деле заказывал партию такого материала. Он может показать инспектору костюм, который шил, но еще не выдал, не готов. С одним рукавом и непрошитым воротником костюм ждал примерки. Второй закройщик был низенький поляк, чья мастерская располагалась на 3-м этаже по улице Вано. Лапуэнт застал его сидящим за столом в очках с остальной оправой. «Вы узнаете этот материал?» – спросил он. Жанвье снабдил своих коллег образцами. «Конечно, а что? Вы хотите костюм? Мне нужно имя клиента, для которого вы сделали такой костюм». «Это было давно». «Когда?» «Прошлой осенью». «И вы помните имя клиента?» «Помню». «Кто он?» «Мсье Монсин». «Кто такой мсье Монсин?» «Один очень хороший господин, который одевается у меня уже многие годы». Лапуэнт вздрогнул, боясь поверить. Чудо свершилось. Человек, которого столько искали, который был покрыт такой неизвестностью, на поиски которого были брошены все силы полиции и потрачено столько часов, имел имя. У него был адрес. Он существовал и скоро обретет материальную форму. Он живет в квартале недалеко отсюда, на бульваре Сен-Жермен, рядом со станцией метро Сольферино. Вы хорошо его знаете? Как всех своих клиентов. Это образованный, очаровательный человек. Он давно не заходил. Последний раз в ноябре за пальто, которое я ему делал после костюма. У вас есть его точный адрес? Маленький портной полистал книгу, где все адреса были написаны карандашом. Там были цифры и суммы за одежду. По уплате он обводил их красным карандашом. 228 бис. Вы не знаете, он женат? Жена его сопровождала несколько раз. Они вместе приходили выбирать фасон. Она молодая? Я думаю, около 30. О, это настоящая дама. Лапуэнт никак не мог унять дрожь в теле. Это походило на панику. Находясь так близко от цели, он боялся, как бы что-нибудь не поставило вновь все под вопрос. «Благодарю вас. Я, может быть, еще загляну». Он забыл спросить о профессии Марселя Монсина. Кубарем скатившись по лестнице, Лапуэнт направился к дому номер 228 бис на бульваре Сен-Жермен. Этот дом ничем не отличался от других, тот же стиль, те же кованые решетки на балконах. Но Лапуэнт он показался изумительным. Дверь была открыта. В конце выкрашенного в светло-бежевый цвет коридора была видна кабина лифта и направо комната консьержки. У Лапуэнта было страстное желание войти, представиться, подняться в квартиру Монсина и одному покончить с этим знаменитым убийцей. Но он знал, что действовать самостоятельно не имеет права. Прямо перед входом в метро находился пост полиции. Лапуэнт обратился к полицейскому. «Не могли бы вы понаблюдать несколько минут за этим домом? пока я позвоню на набережную Орфевр. Что я должен делать?» «Ничего, если только человек около 30 лет, худощавый, светловолосый, будет выходить из него, попытайтесь задержать. Делайте, что хотите, ну хотя бы проверьте его документы». «Как его зовут?» «Марсель Мансин». «А что он сделал?» Лапуэнт предпочел не уточнять, хотя была полная вероятность того, что это и есть убийца с Монмартра. Некоторое время спустя он уже был в телефонной кабине. «Управление? Соедините меня немедленно с комиссаром Мегре. Это Лапуэнт». Его так лихорадило, что он стал заикаться. «Это вы, шеф? Лапуэнт?» «Да, я нашел». «Как?» «Да, его имя, адрес. Сейчас я напротив его дома». Внезапно ему в голову пришло, что были сделаны и другие костюмы из такого же материала, и он может оказаться в дураках. «Жанвье не звонил?» «Да? Что он сказал?» «Нашли три таких костюма, но приметы, данные Мартой Жусеран, не подходили». «Звоню с бульвара Сен-Жермен. Я поставил сержанта у дверей дома». «Да, да, жду вас. Сейчас посмотрю название бистро». Он вышел из кабины и прочитал написанное эмалью во всю витрину название заведения. «Кафе Сальферино». Мегре посоветовал ему оставаться внутри и не высовываться. Менее чем через четверть часа, когда Лапуэнт уже сидел за стойкой и приканчивал второй стаканчик белого вина, показались две маленькие машины полиции. Они остановились на разных углах квартала. Из одной из них вылез Мегре, более грузный и неповоротливый, как показалось Лапуэнту, чем обычно. «Шеф, это оказалось так просто, что я боюсь поверить». Если даже Мегре и нервничал так же, как он, то по нему это не было заметно. «Что ты пьешь?» «Белое». Мегре поморщился. «У вас есть бочковое пиво?» «Конечно, господин Мегре». «Вы знаете меня? Я часто видел ваши портреты в газетах, а в прошлом году, когда вы были заняты в министерстве напротив, несколько раз заходили сюда пропустить глоток». Он подал пиво. «Прекрасно. За это время была осуществлена операция, хотя не такая значительная, как накануне ночью, но не менее эффективная. Два инспектора поднялись на самый верхний этаж дома, остальные заняли посты на тротуаре, за углом. Вдобавок, в непосредственной близости от дома расположилась машина с передатчиком. Конечно, все это было ни к чему». Такие убийцы редко защищаются, еще реже с оружием в руках. «Я пойду с вами?» Мегре утвердительно кивнул, и они вдвоем вошли к консьержке. Ее комната была выдержана в стиле буржуа, с маленькой гостиной, отделенной красной велюровой занавеской от кухни. Консьержка лет 50 оказалась спокойной и улыбчивой женщиной. «Что вам угодно, господа?» «Мансин, пожалуйста. Второй этаж налево». «Вы не знаете, он у себя?» «Возможно, я не видела, чтобы он уходил». «Мадам Мансин тоже дома?» «С полчаса назад она вернулась с прогулки». Мегре никак не мог отделаться от мыслей о беседе с профессором Тесо у Пардона. Дом был тихий, комфортабельный. Вид этого старомодного, построенного в стиле середины прошлого века здания, внушал доверие. Они могли бы воспользоваться хорошо смазанными блестящими медными частями лифтом, но предпочли подняться по лестнице, застеленной темно-красным ковром. На большинстве циновок перед дверями из темного дерева были написаны инициалы хозяев, а звонки – отблескивались солнечными зайчиками. Ни звука не проходило сквозь эти толстые стены, никакого запаха из кухни не проникало на лестничную площадку. На одной из дверей висела табличка с фамилией врача, специалиста по легочным болезням. На втором этаже налево на медной табличке того же формата, но с более модным шрифтом, можно было прочитать «Марсель Монсин, архитектор-декоратор». Мужчины переглянулись, и Лапуэнту показалось, что Магре взволнован не меньше его. Комиссар протянул руку и позвонил. Время тянулось невероятно долго, и, наконец, дверь открылась. Служанка 20 лет в белом фартуке удивленно посмотрела на них и спросила: «Вам кого?» «Мсье Монсин дома?» Она озадаченно пробормотала: «Я не знаю». «Значит, он был дома. Если вы подождете минутку, я пойду спрошу мадам». Ей не было необходимости уходить. Еще молодая женщина, только что вернувшаяся с прогулки и от жары переодевавшаяся в пеньюар, показалась в конце коридора. «Кто там, Адиль?» «Два мсье желают поговорить с господином, мадам». Запахнув полы пеньюара, она подошла, смотря прямо в лицо Магре, как будто он ей напоминал кого-то. «Что вам угодно?» – спросила она. «Ваш муж дома?» «То есть?» «Значит, он тут». Она слегка покраснела. «Да, но он спит. Я буду весьма обязан, если вы его разбудите». Еще колеблясь, она пробормотала: «Извините, с кем имею честь?» «Уголовная полиция». «Комиссар Мегре, не так ли? Мне показалось, что я вас узнала». Мегре был уже в прихожей. «Идите, разбудите своего мужа. Я думаю, что он пришел поздно прошлой ночью». «Что вы хотите сказать?» «Это у него привычка такая – спать после 11 утра». Она улыбнулась. «Это часто с ним бывает. Он любит работать вечером, иногда даже ночью. Он гений, художник». «Он не уходил прошедшей ночью?» «Нет, насколько я знаю. Подождите в гостиной, я пойду разбужу его». Мадам открыла дверь в комнату, обставленную с неожиданной в этом старом доме современностью. Она не была броской или кричащей, и Магре отметил, что он смог бы жить в такой обстановке. Единственное, что ему не понравилось, это картины на стенах, содержание которых он не понял. Лапуэнт внимательно наблюдал за входной дверью. Впрочем, это было лишним. К этому времени все входы и выходы были тщательно блокированы полицией. Молодая женщина, удалившаяся всего на 2-3 минуты, появилась вновь уже причесанная. «Он сейчас будет. У Марселя странная привычка, над которой я иногда подшучиваю. Он стыдится показываться перед гостями в неглиже». «Вы спите в разных комнатах?» Она слегка вздрогнула и ответила непринужденным тоном: «Как и большинство супружеских пар, не так ли?» Разве это не было чуть ли не правилом для людей подобной категории? То, что они спали в разных комнатах, еще ни о чем не говорило. Комиссар лишь пытался определить, не играла ли она какую-то роль в этом деле. Догадывалась ли она о чем-либо? Или наоборот, задавала себе вопрос, что побудило комиссара Мегре прийти к ее мужу? «Ваш муж работает в этой комнате?» «Да». Она открыла боковую дверь в довольно просторный кабинет, окна которого выходили на бульвар Сен-Жермен. Магра заметил там доски для рисунков, рулоны бумаги, разложенные или свернутые макеты странного вида, похожие на театральные декорации. «Он много работает?» «Даже слишком, что вредно для здоровья. А оно у него никогда не было крепким. В это время года мы должны были поехать в горы, как и в прошлые годы, но он получил заказ и не смог взять отпуск». Мегре редко приходилось встречать такую спокойную, уравновешенную женщину. Разве не должна была она встревожиться, зная из газет об убийце с Монмартра и что Мегре ведет расследование этого дела, увидев комиссара в их доме? Но она лишь с любопытством наблюдала за столь известным человеком, сохраняя невозмутимый вид. «Я пойду посмотрю, готов ли он». Мегре, удобно расположившись в кресле, набил трубку, медленно раскурил ее и переглянулся с Лапуэнтом, которому не сиделось на месте. Когда дверь, за которой скрылась мадам Мансин, вновь открылась, в комнате появился мужчина, казавшийся таким молодым, что можно было подумать, что произошла ошибка. Он был одет в домашний костюм нежного бежевого цвета, так гармонирующий с его светлыми волосами, бледным лицом, голубыми глазами. «Прошу прощения, господа, что заставил вас ждать». Улыбка хрупкая и инфантильная появилась на его губах. «Моя жена разбудила меня, сказав, разве то не интересно было знать о цели визита к ним в дом двух полицейских? В комнату она не возвратилась. Может быть, она подслушивала у двери, которую только что затворил ее муж?» «Последнее время мне пришлось много работать над декорацией огромной виллы, которую один из моих друзей построил на Нормандском побережье». Вынув из кармана батистовый носовой платок, он вытер им лоб, губы, от блестевших на них капелек пота. Он посмотрел в окно, заметил, что небо было свинцового цвета. «Даже раскрытые окна не спасают от духоты. Надеюсь, что после грозы будет легче дышать». «Прошу прощения», – начал Мегре. «Мне надо задать вам несколько нескромных вопросов. Я бы хотел прежде всего посмотреть на костюм, в котором вы были вчера». Это, казалось, застало его врасплох, но, тем не менее, не испугало. Глаза у него немного расширились. Он поджал губы. Забавная идея. Направляясь к двери, он бросил: «Вы позволите на минуту?» Он отсутствовал всего полминуты и вернулся с хорошо отглаженным костюмом серого цвета. Мегре осмотрел его и нашел внутри кармана бирку с именем маленького портного с улицы Вано. «Вы были в нем вчера?» «Конечно». «Вчера вечером?» «Да, после обеда. Перед работой я переоделся в домашний костюм. Я работаю по ночам». «Вы никуда не ходили после 8 часов вечера?» «Я был в кабинете до 2 или до половины 3. Это объясняет вам, почему я спал, когда вы пришли. Я нервный человек, и мне надо долго спать». Он старался говорить убедительным тоном и больше походил на студента, чем на мужчину, которому за 30. Вблизи, однако, можно было заметить печать усталости на его лице, что никак не сочеталось с его юным видом. Во всем его облике было что-то болезненное, выцветшее, но это придавало ему определенное очарование, которое могло бы привлекать зрелых женщин. «Могу я попросить вас показать мне весь ваш гардероб?» На этот раз он внутренне напрягся и, казалось, готов был решительно протестовать и ответить отказом. «Если вы желаете, пойдемте со мной». Если его жена и подслушивала у двери, у нее было достаточно времени, чтобы удалиться от нее. Мегре увидел ее в конце коридора, беседующей со служанкой в светлой и современной кухне. Мансин толкнул двери в спальню светло-коричневого цвета, с диван-кроватью посередине. Комната была погружена в полумрак. Мансин отдернул занавеси, открыл дверцы, встроенных в стены шкафов. 6 костюмов были тщательно отутюжены, словно их ни разу не надевали. Или они только что побывали в прачечной. 3 пальто, включая демисезонные, не считая смокинга и фрака. Однако костюма из материи, образец которой лежал в кармане, Лапуэнта не было. «Дай мне образец», – попросил комиссар и протянул к хозяину. «Прошлой осенью вам портной шил костюм из этой материи. Вы помните?» Мансин рассматривал кусочек материи. «Я припоминаю». «Что с ним стало?» Он, казалось, раздумывал. «Я вспомнил», — сказал он наконец. «Кто-то мне прожег его сигаретой на автобусной площадке». «Вы отдали его в починку?» «Нет, я ненавижу хоть чуть испорченные вещи. Это похоже на манию, но такое у меня с детства. Еще ребенком, помнится, я не мог играть, если на игрушке была хоть одна царапина. Вы выбросили костюм? Хотите сказать, что выкинули его в мусорный ящик? Нет, я отдал его. Сами? Да, я взял его с собой на прогулку, что иногда со мной случается, и отдал его бродяге. И давно это было? Дня 2-3 тому назад. Точнее, позавчера. В правой части шкафа правильными рядами расположились туфли, ящики с рубашками, бельем, пижамами и платками. Все было в образцовом порядке. Где туфли, которые вы надевали вчера вечером? Он не дрогнул, не выдал себя. Я не надевал туфель, кроме этих домашних, потому что работал в кабинете. Вы можете позвать прислугу? Пройдемте в гостиную. «Адиль!» – крикнул Мансин, повернувшись в сторону кухни. «Вас просят зайти сюда на минутку». Она, должно быть, недавно приехала в Париж, вид у нее был явно деревенский. «Комиссар Мегре желает задать вам несколько вопросов. Прошу вас ответить на них». «Хорошо, мсье». Она тоже выглядела спокойной, с любопытством бросая взгляды на комиссара, о котором часто писали газеты. «Вы спите в квартире?» «Нет, мсье, моя комната на 7-м этаже. Я ночую там с другими служанками, которые работают в этом доме». «Вы поздно ушли туда вчера вечером?» «Около 9 часов, как и каждый день, как только помыла посуду». «Где был в тот момент господин Мансин?» «В своем кабинете». «Как он был одет?» «Как сейчас». «Вы уверены в этом?» «Да, точно». «С какого времени вы не видели его серого костюма с небольшими голубыми полосками?» Она задумалась. «Нужно сказать, что я не занимаюсь одеждой, мсье. Он очень щепетилен в этом вопросе». Она, видимо, хотела назвать эту черту своего хозяина манией. «Вы хотите сказать, что он сам утюжит свою одежду?» «Да». «И вам не разрешают открывать ящики гардероба?» «Только после того, как белье приходит из прачечной, и его нужно положить туда». «Вы не помните, когда видели на нем последний раз серый костюм с голубыми прожилками?» «Кажется, 2-3 дня тому назад». «Когда вы прислуживали за столом, вы не слышали разговоров о том, что костюм был прожжен сигаретой?» Она посмотрела на своего хозяина, как бы спрашивая у него совета, и прошептала: «Не помню. Нет, я никогда не прислушиваюсь к разговорам за столом. Они говорят о таких вещах, которые мне непонятны». «Вы можете заниматься своими делами». Марсель Мансин ожидал окончания разговора со спокойным видом и улыбался. Лишь капельки пота снова появились у него над верхней губой. «Прошу одеться и следовать с нами на набережную Орфевр. Инспектор проводит вас». «И в ванную тоже». «Извините, и в ванную. А я пока поговорю с вашей женой. Очень сожалею, господин Мансин, но не могу действовать иначе». Архитектор-декоратор махнул рукой. «Как вам угодно». Около самой двери он обернулся и спросил: «Могу я узнать, чем обязан такой чести?» «Нет, не сейчас. Потом, у меня в кабинете». Мегре подошел к двери в коридор, позвал мадам Мансин, находившуюся на кухне. «Мадам, не могли бы вы уделить мне несколько минут?»